Глава 11. Але, скажи, почему у тебя искусство, ориентированное на магию воздуха, в то время как весь твой род специализируется на магии огня? Задал я первый вопрос. Дело в том, что по совместимости мне не подошло ни одно искусство магии огня из тех, что были у моего рода. Пришлось брать искусство с магией воздуха, хмуро ответила девушка после небольшой паузы. Теперь второй вопрос. Во время наблюдений за тобой мне показалось, что ты жаждешь силы. Это просто желание стать могущественнее или есть более веская причина? После моего вопроса губы Али сжались, и девушка мрачно посмотрела на меня. Когда мой род был изгнан из империи Кельтон, было поставлено условие, при выполнении которого мы смогли бы вернуться обратно. Для этого один из молодых представителей нашего рода должен достигнуть ступени повелителя до 25 лет. Однако при изгнании у нас отняли большинство ресурсов, без которых сделать это стало очень сложно. Также только те, кому еще нет 25, могут уйти из этого отсталого континента. Если в империи Кельтон узнают о том, что кто-то старше 25 лет находится на двух более развитых континентах, то наш род истребят. Так что я обязана стать как можно сильнее и вернуть свой род на историческую родину. «Понимаю», — кивнул я. «И насколько тебе нужно искусство, ориентированное на магию огня?» «Очень сильно нужно. Без него я не могу использовать родовые артефакты и татуировку. Не могу раскрыть свой истинный потенциал. Ведь я должна быть как можно сильнее, чтобы достичь своей цели», — вздохнула Алия. «Но, к сожалению, это практически невозможно». Когда я услышал слова Алии, мое сердце затрепетало. «Ей нужно искусство? У меня таких целая куча». Достав насадку, сделанную из белого минерала, я протянул ее Алии. Этот артефакт был создан для проверки совместимости искусств. Такой же использовали меридианы, проверяя совместимость простолюдинов на поступлении в академию. «У тебя есть пространственное кольцо?» — повела бровью Алия. «Да. А теперь влей свою магическую энергию в этот артефакт». «Но зачем? Даже если у тебя есть какое-то низкоранговое искусство, оно мне не подойдет», — хмыкнула Алия. «Хватит испытывать мое терпение. Вливай магическую энергию», — закатил я глаза. «Ладно», — пожала плечами Алия. Взяв артефакт, девушка влила в него свою магическую энергию. Тогда я вернул себе в руку насадку, сказав при этом: «Подожди меня здесь немного, я сбегаю за кое-чем к себе». Ответом мне был удивленный взгляд Алии. Так что, выйдя из апартаментов девушки, я направился в нашу с Аланом комнату. Кстати, к моему удивлению, Алана там не оказалось. Интересно, где он? Но это было очень кстати. Я переместился внутрь кольца. Вновь передо мной предстали длинные стеллажи с научными книгами и свитками. В этот раз я направился в сторону стеллажа, на котором пылились средние искусства, ориентированные на огонь. Их было немногим больше сотни. Взяв первый свиток в руки, я вставил артефакт-насадку на камешек сбоку и увидел, что совместимость составляет 32%. Далее раз за разом я проверял совместимость, однако каждый раз она была слишком низкой. Это было странно. Что с этой Алией не так? Ведь когда я проверил все свитки, максимальная совместимость составляла 47%. Складывалось такое ощущение, что у Алии несовместимость с магией огня. Мой план прямо на глазах шел по швам. Однако, подняв голову, я увидел небольшой отсек, в котором лежали свитки со средними искусствами, ориентированными на магию огня. Однако кое-что было в них особенное. А именно то, что их создал мой дед. Если учитывать, какое искусство он создал для меня, то можно сказать, что он был гением в этой области. Так что была не была. Если один из свитков, созданных дедом, подойдет, то я отдам его Алии в обмен на руны ее рода. Взяв первый свиток, я приложил к нему насадку и сразу увидел совместимость в 60%, что меня, безусловно, порадовало. Однако нужно было проверить все искусства. Второе искусство показало немного меньший процент. И вот, наконец, после седьмой проверки мое сердце затрепетало, ведь совместимость искусства там составляла 76%. Сказать, что я был рад, это ничего не сказать. Таким образом, я еще ближе подобрался к рунам рода Сариндар. На всякий случай проверил оставшиеся свитки, однако ничего более подходящего там не нашел. Так что, положив нужный свиток в холщовый мешок, я вышел из кольца и, не скрывая улыбки, вернулся в комнату Алии. Зайдя внутрь, увидел, что девушка все так же сидела на диване. Такое впечатление, что она даже позу не поменяла. Смерив меня хмурым взглядом, красноволосая красавица спросила: «И куда ты бегал? Или ты думаешь, что я тебя тут весь день ждать буду? Еще вопросы есть? Если нет, то я предпочла бы остаться одна». «У меня к тебе больше нет вопросов, но есть кое-что другое». Сказав это, я достал свиток, который подготовил для нее и дал его девушке. Когда она увидела, что оказалось у нее в руках, глаза Алии округлились от удивления. «Среднее искусство платинового ранга, ориентированное на магию огня. Откуда у тебя этот свиток?» «Это неважно. Ты лучше проверь свою совместимость с этим свитком», — хмыкнул я. Недоверчиво и как-то растерянно посмотрев на меня, Алия влила магическую энергию в камешек на свитке. После того, как она увидела значение, ее губы задрожали. «Не может быть! Невозможно!» — запинаясь, заговорила Алия. Прошло еще несколько десятков секунд, прежде чем девушка привела свои эмоции в порядок. И тогда она задала самый главный вопрос. «Я понимаю, что ты не просто так принес этот свиток. Что ты хочешь получить взамен за него?» «Мне нужны знания о рунах твоего рода», — спокойно ответил я. После моих слов Алия нахмурилась. «Я не могу принимать такие важные решения», — расстроенно сообщила она, пожирая глазами вожделенный свиток. «Но обязательно передам твои требования главе моего рода». «Хорошо, буду с нетерпением ждать ответа», — кивнул я, забирая свиток у девушки. Было видно, что Алия не хочет выпускать его из своих рук. «Ладно, пора в столовую», — сообщил ей я. На самом деле, действительно проголодался, и думаю, что даже каша сейчас показалась бы мне невероятно вкусной. «А пойдем вместе», — вдруг предложила она. Я удивленно посмотрел на девушку. «Пошли», — пожал плечами. Хотел было поинтересоваться, как это она будет сидеть в компании простолюдина, но потом вспомнил ее поведение в столовой и разговор с Балфуром и решил не спрашивать. Мы молча дошли до столовой. Я погрузился в свои мысли, а девушка, видимо, тоже не горела желанием начинать разговор. В самом начале она еще раз поинтересовалась, откуда у меня такие способности, но я, как и в первый раз, ничего не ответил. После обеда мы расстались, но задумчиво изучающие взгляды девушки, которая вдруг резко поменяла свой стиль поведения, меня немного насторожили. Хотя, если подумать, не каждый раз тебе предлагают искусство платинового ранга. После обеда я направился в нашу с Аланом комнату, где застал своего друга медитирующим. Странно, он даже ничего не спросил о моем времяпрепровождении с девушкой, хотя видно, что ему очень хотелось узнать. А через 20 минут у нас был еще один урок. Тоже на арене, но назывался он весьма замысловато — телесное воспитание. Преподавателем оказался высокий и громадный мужчина с бугрящимися мускулами руками. Честно говоря, смотрелся он внушительно и монументально. И голос был под стать фигуре. Громкий бас, который, наверное, слышали на другом конце академии, даже если он пытался говорить тихо. Некоторые из аристократов, кстати, как обычно отличился Балфур, попытались заявить, что, дескать, все это для простолюдинов, но практически сразу убедились, что спорить с Оросом, а именно так представился преподаватель, бессмысленно. Вообще, полтора часа этот громила только и делал, что жестоко издевался над нами. Бесчисленные отжимания, приседания, бег, а потом еще то же самое, только с небольшими, но тяжелыми металлическими шариками. Правда, ими пользовалась только мужская половина нашей группы. Сначала я с удовольствием наблюдал за принцессой и Алией, но если красноволосую девушку я уже видел в деле во время нашей дуэли и разговора, и она оказалась весьма гибкой, то тот факт, что принцесса легко делала все упражнения, для меня был удивительным. Но вскоре мне стало не до наблюдения за девушками, так как мы еще раз перешли к занятиям с отягощением. И в результате к концу урока я был как выжатый лимон. Единственное, что мне хотелось, это поесть и завалиться спать. После занятий, проигнорировав явно многозначительный взгляд принцессы, я с невозмутимым видом отправился вместе с Аланом в душевые комнаты, которые располагались за учебным корпусом. Они представляли собой две отдельные приземистые одноэтажные постройки. Одна для девушек, другая для юношей. Вдобавок эти здания были отделены достаточно высокой каменной стеной. Что ни говори, а к нравственности в академии относились серьезно. Как следует, всполоснувшись и смыв с себя весь пот и грязь, мы чистые и расслабленные отправились на ужин. Он прошел без каких-либо событий. Если не считать, что Аля пришла практически одновременно с нами и, к моему удивлению, устроилась за столом рядом со мной. И, кстати, совершенно не спросив разрешения. Хотя Аля и разрешение — это вещи, по-моему, противоположные. В общем, я так и не понял, то ли она показывала, что она с нами, то ли нет. Но, по крайней мере, вид у нее был, как обычно, независимый. Это при том, что я несколько раз ловил на себе ее задумчивые взгляды. Вот как искусство действует. Кстати, она так и не проронила ни слова до конца ужина. Да и я просто перестал обращать на нее внимание, негромко переговариваясь с Алланом, который периодически косился на красноволосую девушку. Кстати, несколько раз ловил взгляды принцессы с их аристократического стола. Но, честно говоря, усталость брала свое, и я старался не замечать ее внимания. Спать хочу, вот и все. Закончив с ужином, я кивнул все еще терзающей свою кашу девушке и, получив в ответ кивок, отправился вместе с Алланом в нашу комнату. И надо сказать, что, добравшись, даже не смог помедитировать на сон грядущий. У меня просто закрылись глаза, и я сразу погрузился в крепкий сон без сновидений. На следующее утро мы отправились на завтрак, на котором к нам вновь примкнула Алия, все так же молчаливо поглощавшая кашу и посматривая в мою сторону. Интересно, она что думает, что я убегу из академии? У меня создалось впечатление, что за мной просто следят. И когда после завтрака мы с Алланом направились в учебный корпус, в котором у нас должен был быть урок зельеварения, девушка шла за нами на расстоянии 10 метров, но я спиной чувствовал ее взгляд. И мой друг не выдержал. «Слушай, Рагнар», — тихо спросил он, «а чего эта красноволосая за нами ходит, как привязанная? Это после того, как ты с ней на арене остался? Там что-то было?» «Что было?» — улыбнулся я. «Просто поговорили». «Видимо, ты был очень убедительным», — саркастически заметил Аллан. Я удивленно посмотрел на него. «Ого, деревенский парень быстро поменялся». «Как мог», — ответил ему. «Аллан, не беспокойся, все нормально. Я потом тебе расскажу, когда сам все выясню. Ты узнаешь первым». «Хорошо», — рассмеялся Аллан. «Ловлю тебя на слове». Зельеварение вела маленькая, худенькая, пожилая женщина, которую, как я понял, за глаза звали ведьмой. Нет, имя ее было Бейла, но ее внешний вид, на мой взгляд, полностью соответствовал прозвищу. Крючковатый нос, седые немытые волосы, морщинистая кожа и пронзительный взгляд зеленых глаз. «Итак, студенты», — произнесла она, внимательно оглядев присутствующих в аудитории, «зельеварение — очень важный предмет, без которого ни один уважающий себя маг не может развиваться. Как вы все, думаю, знаете, основой всех зелий являются магические ингредиенты с монстров, уровень которых, к сожалению, на нашем континенте слишком невысок. Но даже из имеющихся в наличии можно сделать очень полезные зелья». Я невольно вспомнил зелья, присланные королем Анаираса. Интересно, что бы сказала эта старушка, узнав, какие зелья я пил? «Мы займемся простыми рецептами. Перед вами лежат книги. Это собственность Академии, так что не вздумайте их потерять». Я только сейчас заметил, что перед каждым студентом действительно лежала толстая книга. Открыв ее и полистав, понял, что это книга рецептов, и, судя по названиям, весьма разнообразных. «В этой книге», — продолжила старушка, «подборка несложных, но нужных рецептов. С их помощью можно временно увеличить силу, подавить боль от раны, повысить свое мастерство, в общем, много чего сделать. Начнем мы с вами с самых простых. Откройте первую страницу. Это рецепт сонного зелья, позволяющего погрузить мага в более глубокую медитацию». Да, пролистав рецепт, я понял, что он мне знаком. Но дед не рекомендовал мне пользоваться подобными зельями, предупредив о том, что если постоянно злоупотреблять ими, то ты просто привыкнешь к ним как к наркотику. Пролистнув еще раз первые страницы, я обнаружил еще пару известных мне рецептов. Но это я сам вычитал в книгах у деда. Сам же дед считал, что можно использовать только зелья, повышающие искусство. Хотя сейчас я подумал, что то же самое зелье подавления боли достаточно полезная штука. В общем, здесь есть чему поучиться. «Ваша задача — выучить первые два рецепта. Я сейчас более подробно расскажу об ингредиентах, использующихся в них. На следующем занятии мы уже попробуем их сварить. Надеюсь, все умеют обращаться с перегонными кубами?» Реакция среди простолюдинов была неоднозначная. Насколько я понял, половина из них даже не слышала подобного названия. Для преподавательницы это явно не стало сюрпризом, так как она заверила аудиторию, что те, кто не знают о том, как выглядит перегонный куб, на следующем занятии с ним познакомятся. Дальше последовал монотонный рассказ об ингредиентах, большую часть которых я знал. Но все равно было интересно. После зелья варенья, которое, к моему удивлению, шло практически 3 часа, был короткий урок истории, который вел молодой преподаватель явно не старше 20 лет. Честно признаюсь, слушать о датах каких-то древних битв и магах давно ушедших эпох мне нравилось. Но этот преподаватель умудрился рассказывать это настолько скучно, что я даже задремал. Впрочем, этим занималась, наверное, половина аудитории. Но, наконец, звук колокола объявил о конце урока, и мы отправились на обед. На этот раз я чуть отстал от Алана, и когда уже хотел войти в столовую, натолкнулся на замершего друга, который с оцепенением на кого-то смотрел. «Рагнар!» — раздался знакомый голос.